Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 457. Я живу, и вы будете жить. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих. Иисус сделал жизнь тех, что веруют в Него, столь же определенной, как и Его собственная. Если глава жива, должны быть живы и члены. Если Иисус не воскрес из мертвых, тогда мы мертвы по грехам нашим. Но так как Он воскрес, то и все верующие совоскресли с Ним. Смерть Его устранила наши преступления, развязала узы, которые держали нас в плену под смертным приговором. Воскресение Его доказывает наше оправдание. Мы освобождены, а милосердие свидетельствует. Так как Господь понес и твои грехи, ты уже не умрешь. Иисус сделал жизнь избранных Своих столь же вечной, как и свою. Как же мы можем умереть, доколе Он жив? Ведь мы составляем теперь с Ним одно. Так как Он уже не умрет более, и смерть уже не будет более господствовать над Ним, то и мы не возвратимся более в гробы своих старых грехов, но будем ходить вместе с Господом в новой жизни. Дорогая душа, если ты испытываешь серьезные искушения и опасаешься, что однажды все-таки сразит тебя рука врага, позволь успокоить тебя. Ты никогда уже не потеряешь своей духовной жизни, если только она вместе со Христом сокрыта в Боге. Ты ведь не сомневаешься в бессмертии твоего Господа, поэтому не думай и о том, что Он допустит тебе умереть, ведь ты навеки соединена с Ним. Основой твоей жизни является Его жизнь, а потому тебе не следует испытывать страха за свою жизнь. Поэтому успокойся в твоем живом Господе.